знаток юридических наук, языков, архитектуры и орнамента всех времен и народов, он был особенно предан музыке и живописи, и, в отличие от сдержанного и молчаливого Третьякова, обладал кипучей натурой бойца. Эта особенность его была как нельзя более ко времени, потому что, как писал он сам, ничто новое, выступающее на замену старого, никогда не водворялось без упорного сопротивления и отчаянной борьбы. Противники нового, все эти графы Алексисы Жасминовы, князья Мещерские и академические генералы от искусства имели в лице могучего бородача из публичной библиотеки непримиримого и опасного врага. Примечание. Владимир Васильевич Стасов долгие годы заведовал художественным отделом публичной библиотеки в Петербурге. Каким он только нападкам не подвергался, какими только кличками не награждали его на страницах Санкт-Петербургских ведомостей, Биржовки, Нового времени. Но громовой голос Мамая Экстазова не умолкал, и не было ни одного заметного явления в русской живописи, о котором он не сказал бы искреннего и веского слова. Он, как писал Репин, не пропускал ни одного выдающегося таланта в искусстве. Он устремлялся к нему при первом его появлении, готовый служить, помогать ему, быстро знакомился с ним, быстро делался его близким другом. И вскоре плоды умного наставника сказывались, и юноша начинал входить в силу. Преданность Стасова друзьям была безгранична, но в то же время он не знал сделок с совестью, и когда Репин в мрачные 70-е годы пошатнулся в своих взглядах, стал безудержно восторгаться Брюловым и благодушно рассуждать об искусстве ради искусства, Стасов открыто обрушился на самого близкого друга. Но оба они были натуры увлекающиеся, и недалеко было время, когда Репин понял свои заблуждения и снова, как прежде, стал приезжать на маленькую дачу Стасова в Парголове под Петербургом. И снова, как прежде, встав рано, в 7:00 утра, друзья уходили в прохладную глушь сада, где белобородый гигант в алой рубахе косоворотки читал вслух на память любимые места из Толстого, Чехова, Короленко, Герцена. Память у Стасова была колоссальная, а литература занимала в душе его место рядом с живописью и музыкой. Живопись, музыка, литература. Среди преданных друзей этих трех искусств нельзя не назвать еще и Савву Мамонтова. Крупный промышленник, предприниматель широкого размаха, он, как и Третьяков, отличался многими антикупеческими достоинствами. Этот грузный, приземистый человек, похожий на преуспевающего дорогого врача или адвоката, был незаурядным знатоком музыки и живописи, режиссером, певцом, скульптором-любителем, драматургом и даже актерам в любительских спектаклях, которые сам устраивал. Свое подмосковное имение Абрамцева он предоставил в распоряжение друзей, художников и музыкантов. Там подолгу живали и работали Репин, Антокольский, Васнецов, Поленов, Серов. Мамонтов был щедр и, когда требовалось, не останавливался перед затратами. В 1896 году он построил на свои средства специальный павильон на Нижегородской ярмарке для картины Врубеля «Принцесса Грёза», которую Академия забраковала и не допустила на выставку. Но самая характерная его черта как человека, говорил Виктор Васнецов, это способность возбуждать и создавать вокруг себя энтузиазм. Работая с ним, не мудрено взвиться и повыше облака ходячего. Вот в чем более всего нуждалось и будет нуждаться искусство. В дружеской теплоте, в бескорыстной любви, в искреннем поощрении со стороны людей, умеющих оценить новое. Осенью 1899 года с Мамонтовым стряслось несчастье. Лопнуло крупнейшее его предприятие – строительство Северной железной дороги, первого подъездного пути из Москвы к Донбассу. Катастрофа унесла состояние Мамонтова, а его самого обвинили в растрате и посадили за решетку. И тут художники поднялись на выручку своего верного друга. Василий Дмитриевич Поленов от имени многих обратился в судебное учреждение с письмом, где напоминались многолетние заслуги Мамонтова перед русским искусством и добился перевода его из Таганской тюрьмы под домашний арест. Летом 1900 года Мамонтов был по суду оправдан, но разорен дотла. Дом его на Садово-Спасской, где в продолжение многих лет собирались друзья, был продан за долги. Мамонтов поселился на Бутырской улице при керамической мастерской, которую в былые годы устроил для художников. Там он и жил в полной бедности. Но по вечерам, как и прежде, в тесной комнатенке звучали голоса Шаляпина, Репина, Поленова, Антокольского и многих других, на любовь отвечавших любовью.